Глава 19. Охота на артефакторов. Вечером я вернулся к Эрл и проявил посильную мужскую заботу. Убрался на кухне, посуду помыл, даже приготовил что-то поесть. Конечно, в плане кулинарных способностей мне было далеко до ведьмы, но я старался и в итоге сварил в мультиварке какое-то подобие плова, да сделал простой овощной салат. Кэрол еле ходила по квартире, пошатываясь и опираясь на стены. Сильно ее этот бражник иссушил, паскуда злобная. Но кто бы мог подумать, что он способен на такую атаку. Поэтому я просто уложил ведьму спать пораньше и заверил ее, что у меня все будет хорошо. Ночью меня ждала встреча со сталкерами и настоящая охота на артефакторов, плюс я хотел пополнить запасы собственного света. Планов громадье, и нужно быть готовым к тому, что все может пойти не так, как я рассчитывал. Для начала я осознался в собственном сне, причем весьма необычным образом. В этот раз мне не помог Рагни, который куда-то запропастился. Я просто повстречал во сне старых друзей, которых не видел лет 20. Я подошел к ним, поздоровался, а потом спросил, понимают ли они, что находятся во сне. Этот вопрос их удивил, и они тут же исчезли, а я вот в итоге осознался, сделал несколько быстрых и глубоких вдохов. Мир вокруг начал темнеть, я стал тереть руки, но это мне не помогло. Да, даже проверенные техники с годами могут подводить, поэтому я подобрал с земли несколько камней и принялся перекатывать их в руках. Это помогло мне закрепиться, и тьма отступила. Мир снова заиграл яркими красками, и я снес весь город силой мысли и оказался в серой пустыне, моей любимой стандартной заготовке для экспериментов. Теперь нужно создать портал «Вечный город» и встретиться там с Изольдой и ее ударной группой. Я четко представил главную улицу этой локации и щелчком пальцев сотворил сверкающий портал. Передо мной появился ровный прямоугольный проем, а за ним виднелись знакомые очертания города. Вот и все. Слишком просто. Я достал револьвер, проверил, заряжен ли он. Все в порядке, можно заходить. Улицы Вечного города, как всегда, были полны полуголых созданий. Я уже привык к тому, что мало кто тратит свет на одежду, и поэтому на прелести местных жителей и гостей внимания не обращал. На меня тоже никто не таращился, не принято здесь так делать. Я направился в ту часть города, где стояли многоэтажные здания, хотя это было немного опасно, там вовсю хозяйничали члены серой ложи. Я слышал, что они даже захватили один небоскреб и никого не пускают на верхние этажи. Появляться мне там категорически противопоказано, быстро опознают. В том, что у них есть данные обо мне, я даже не сомневался. Мне нужна была круглая автопарковка возле заброшенного торгового центра. Я бывал в этой локации не раз. Огроменное здание являлось, по сути, лабиринтом, из которого было непросто выбраться. Многие дриммеры оказываются в нем и пытаются найти выход обычным способом, но мне помогали банальное пробивание потолка и вылет наружу. Углубляться в лабиринт было чревато, там подвал полный странных безголовых тварей, любителей поживиться чужим светом. Перед парковкой я встретил двух серых рыцарей. В прошлый раз я их толком даже не разглядел, ибо валялся на земле и видел только ботинки упыря Сантьяго. Теперь же выпал шанс рассмотреть их получше. Интересные прикиды. Серая броня, похожая на пластиковую, круглые технологические шлемы. Сейчас в таких всякие киборги на экранах щеголяют. Ребята были вооружены щитами и длинными палками, похожими на копья, но тоже более современными. Это немного нарушало футуристический дизайн, но в целом не выбивалось. Я отошел к стенке и сделал вид, что мне пофигу. Солдаты быстро взглянули на меня и прошли мимо. Рагни сидел внутри меня, так что одной приметой меньше. Я двинулся дальше и уже через пару минут оказался на парковке. Здесь было много машин, но в основном все это брошенные ржавые корыта. Рабочие экземпляры надо искать на другой стоянке, многоэтажной. В общем, машинами в Лимбе никто не пользуется. Очень редко, когда можно встретить транспорт. Зачем тебе машина, если ты можешь летать или телепортироваться? Вот и пылятся они все здесь. Я покосился на тачку, похожую на реактивные истребители из будущего. Ржавчина уже покрыла все ее крылья и массивный спойлер. Стеклянный купол, как у батискафа, весь в паутине из трещин. Кто тебя сюда пригнал, глупый иномирец? Вот бы ее в наш мир перетащить, да? Раздался позади голос Изольды. Я обернулся, но никого не увидел. «Не прячьтесь», — попросил я, — «иначе мне придется посмотреть на вас вторым зрением». «Хорошо», — усмехнулась девушка, и прямо из воздуха появились трое темных сталкеров. Все, как обычно, в черных противогазах. Изольду можно распознать только из-за копны синих волос и более стройной фигуры. «Привет, Сергей», — сказал высокий мужчина, и я узнал Эдуарда. А вторым мужиком оказался тот самый могучий бородач. Его голос показался мне очень знакомым. Он был вооружен мощным барабанным дробовиком. Мы пожали друг другу руки. «Держи». Девушка протянула мне гарнитуру. «Нам предстоит разделиться, но мы должны поддерживать связь. Мысленно не получится». «А эта фигня будет работать?» Я вставил серый треугольник в ухо. «Да, это не наши технологии, нестабильные артефакты, которые создали в Серой Ложе. Роману выдали партию». «А вы не боитесь, что их могут прослушивать ложисты?» – засомневался я. «Мы пробовали связаться через них с рыцарями или их начальниками. Безуспешно. Роман провел работу с каждым из этих устройств», – пояснила Изольда. «Так что не переживай, да и наша вылазка никак не связана с серыми болванами». «Но я бы все равно не доверял этой штуке. Ладно, черт с гарнитурой, как мы будем действовать?» «Мы все разделимся и начнем прочесывать Вечный Город», — сказала Изольда. «Тебе нужно восполнить свет. Если есть что на обмен, то забеги на рынок, там можно обменять любую безделушку». «Не факт, что я там получу хоть что-то», — ответил я и пожал плечами. «Из меня дерьмовый торгаш, и никогда бизнес-жилки не было». «Тогда чуть позже я отведу тебя на арену местную», — ответил бородач, который до сих пор так и не представился. «Заодно и разомнешься, и платят там хорошо. Как раз хватит, чтобы заполнить один кристалл». «Не вопрос», — кивнул я. «Но мне мало одного кристалла. Нужно хотя бы еще два или один, но побольше». «Тут такое дело, Сережа». Изольда подошла ко мне и взяла меня за руку. «С некоторыми из артефакторов у нас дружественные отношения, и мы не хотим их портить. Если мы найдем Эцхака или его свиту, то не вопрос. На других мы сможем тебе только указать, но палиться в открытую мы не будем. Надеюсь, что ты нас хорошо понимаешь». «Ладно, спасибо, что предупредила». «И еще один момент». Девушка на мгновение замешкалась, и я понял, что ей неудобно говорить. «Когда ты выполнишь все свои задачи, не смог бы ты дать нам один кристалл?» «Сделать пожертвование в кассу братства», — пояснил Эдуард. «В этом мире ничего бесплатно не делается», — усмехнулся я. «Хорошо, договорились». «Теперь мне придется работать на две стороны, и на Ковен, и на этих ребят. Отлично вписался. Осталось только еще на службу в отдел М пойти, а потом задружиться с Сантьяго, и все, до конца жизни беготни и работенки хватит». Мы разделились, и я направился на рынок. Место это весьма интересное, хотя и бывал я на нем всего несколько раз. В основном здесь повсюду нестройные ряды обветшалых палаток, и все заставлено лотками. Продают тут всякую дребедень, начиная от оружия и доспехов, заканчивая фруктами и рыбой. Я плохо понимаю, кому это нужно, но раз продают, значит спрос есть. Наверняка тут полно всяких гурманов, кому интересно попробовать вот это нечто вонючее и розовое, похожее на помесь осьминога и ежа, свисающее с лотка. «Чего ищем, молодой человек?» – обратился ко мне типчик, похожий на птицу. «Ага, таких ребят уже встречал, высокие, закутанные в плащи. Их часто путают с чумными докторами из-за длинных клювов, но у этих парней они настоящие». Если присмотреться, то из-под плаща видны длинные лапы с мощными когтями. Крылья надежно скрыты и никогда не показываются. Как называется их раса, я не знал, но про себя называл их тенгу в честь японских людей-птиц. «Хочу продать камешки или обменять, если получится», — сказал я. «Я могу свести вас с одним очень хорошим ювелиром», — защелкал клювом иномирец. «Пойдемте за мной». На самом деле открывать рот ему было не обязательно, я и так хорошо улавливал его голос чуть ли не на уровне мыслей, но, видимо, это доставляло удовольствие самому тенгу. Я двинулся за пернатым иномирцем куда-то за палатки, и он привел меня к маленькому каменному домику размером с детскую беседку. Кто в таком может жить? Карлик? Даже гному в такой хибарке было бы тесновато. Тенгу деловито постучал клювом по крыше, и домик стал разворачиваться. Я протер глаза и ущипнул себя за палец. Конечно, я сплю, но эти создания не перестают меня удивлять. Собственно, домик и оказался торговцем. Маленькая дверка приоткрылась, и из нее появилась голова, похожая на черепашью с выпученными глазами. Из окошек вытянулись длинные узловатые руки с короткими пальцами. «Здравствуйте, я ваша тетя». «Ха, это еще и женщина, если я не ошибаюсь». На руках золотые браслеты, на шее ожерелье из ракушек. «Чего изволите?» – спросил старушечий голос. «Ну вот, говорил же женщина». «Хочу поменять камешки», – ответил я. «Какие?» «Вот, поглядите. Я достал из кармана только один кристалл Кригилия. Хочу узнать его стоимость». «Интересно, где ты его нашел?» Перед старушкой прямо из воздуха появился странный прибор, отдаленно похожий на кальян. «Положи его в этот определитель». «А это не опасно?» – нахмурился я. «Камень мне дорог как память, а нашел я его в очень далеком мире, даже не знаю, как он называется». «Да вас людей частенько заносит неизвестно куда. Не бойся, кристалл останется цел. Если с ним что-то произойдет, то я просто возмещу тебе ущерб». Я положил камешек на резиновую трубку, торчащую из кальяна, и определитель с забавным хлюпаньем всосал его. Послышалось шипение, а затем из клапана ударил густой белый пар. «Ну все, конец моему кристаллу». «Этот аппарат, небось, подверг его воздействию разных вибраций и в итоге превратил в газ, да?» Но на этот раз я ошибся. Пар исчез, а прибор выплюнул камешек обратно. «Кригилий», — сказала черепаха, хлопая глазами. «Чистый, необработанный». «Это плохо?» — уточнил я. «Нет, почему же? Что ты за него хочешь?» «Эфирный кристалл», — нагло ответил я. «Ну, ничего себе!» — мелодично присвистнул тенгу. «Это очень редкий артефакт, ты не купишь его здесь». «И вообще в этом мире», — согласилась старушка. «Весь оборот эфирных кристаллов контролируют жнецы Лимба, и никто не хочет с ними связываться, дабы не потерять свой последний свет». «Я ничего о них не знаю», — признался я. «Фанатики?» «Да, у них много кристаллов, которые они собирают свет, а затем передают его богам Лимба напрямую», – кивнул тенгу. «Вот даже как!» – я покачал головой. «Значит, вы мне не поможете, да?» «Увы», – тяжело вздохнула торговка. «Но я могу дать тебе в обмен свет или любой другой камень». «У меня есть собственный кристалл, хватит, чтобы заполнить его целиком». «Да, конечно, но это зависит от его размера», — обрадовалась старушенция. «Ага, видимо, Кригилий ей очень нужен, раз она уже готова столько света мне отвалить. Вон у нее как ручки трясутся». Я сжал эфирный кристалл в ладони, а затем показал его торговцам. «Договорились», — быстро ответила жадная черепаха. «Понятно, меня разводят. Кригилий стоит дороже, или у меня просто маленький кристалл. Это печально, конечно, но я сейчас не в том положении, чтобы торговаться». В ухе пикнула гарнитура. «Это Эдик», — раздался голос. «Японский квартал, замечены Руслан и Оля. «Спасибо», – быстро ответил я и обратился к старухе. «Черт с тобой, давай меняться». Короткое, но твердое рукопожатие с зажатым эфирным кристаллом, и он снова полон ярким теплым светом. «Хорошая сделка», – кивнул Тенгу. «Ага, но почему-то у меня четкое ощущение, что меня только что сказочно надули. Зря я сюда приперся. Надо было сначала прижучить артефакторов, дебила кусок. Но кто не ошибается, тот не спит с королевой московского ковена. Вот как». Я попрощался с торгашами и обещал наведаться еще разок, если вдруг получу еще один эфирный кристалл, чем несказанно всех обрадовал. Затем я быстрым шагом покинул рынок и направился в японский квартал. Я знал, где он находится. По пути я стал невидимым и выпустил Рагни на охоту. Волк тут же растворился в воздухе и помчался вперед. «Они движутся в сторону парка», – доложил Эдик. «Я на крышах пагод, слежу за ними издалека». «У других как дела?» «По нулям», – отозвался Бородач. «Деревянный квартал чист. Выезд из города пуст», – раздался звонкий голос Изольды. «Выдвигаюсь в сторону вокзала». «Быстро они перемещаются по вечному городу, конечно. Наверное, порталами балуются, либо прыгают как ниндзя по домам и бегают по столбам и проводам». До японского квартала я добрался тоже весьма быстро, благодаря фазовому ускорению. Рагни уже водил мордой по сторонам, принюхивается. «Где здесь парк?» «За мной!» – скомандовал волк и нырнул в одну из узких улочек. «Вижу вас!» – в ухе снова возник Эдуард. «Буду прикрывать с крыши или нужна поддержка в ближнем бою?» «Я постараюсь вообще не драться с ними, а поймать и припугнуть. Если кто-то сумеет вырваться, догони и задержи», – попросил я. «Хорошо, попытаюсь. Артефакторы скользкие, как речной линь. Голыми руками не взять». «У нас есть татуировки», – напомнила ему Изольда. «Или ты уже забыл про их наличие?» «Я слышал, что на Руслана они не действуют». «Интересно», – согласился я. «Проверим». Парочка артефакторов явно пришла на встречу с кем-то. Они расположились в беседке неподалеку от серебристого ручья. Эдуард перебрался на дерево, ну а мы с Рагни решили их обойти и взять в клещи с двух сторон. Конечно, можно было просто постоять и подождать того, с кем они хотели встретиться, но тогда противников стало бы уже трое, и не факт, что мы смогли бы их одолеть. Вдруг они там с королем демонов какие-нибудь делишки мутят? Рагни атаковал первым. Он перескочил через перила беседки и вцепился крючьями прямо в плечи Оли. С радостным воем он шиб Руслана с ног и бросился в мою сторону, волоча бедную девушку за собой. Как должен был поступить настоящий мужчина? Достать оружие и броситься спасать свою подругу? Ну, я бы точно так поступил. Но Руслан был не из этой породы. Он бросился бежать в обратную сторону, но длинная стрела пробила ему плечо, и парень полетел вперед лицом прямо в ручей. И он бы точно рухнул в воду, но я успел схватить его за ногу и потянуть к себе. «Это ты!» – воскликнул он, доставая странный предмет, похожий на маленькую ветряную мельницу. «Я так и думал, чего ты хочешь?» «Поговорить, конечно же». Улыбнулся я и рывком поставил паренька на ноги. «Мы с тобой еще за санину не рассчитались. Забыл, что ли?» «Да пошел ты!» – нагло улыбнулся артефактор. «Я просыпаюсь!» «Стоять!» В ход пошла моя татуировка, но мельница в руках артефактора уже крутилась как заведенная. Меня отбросило назад, а Руслан пропал. «Вот же зараза!» Надо было у него выбить этот артефакт и забрать себе. Плевать, у меня еще Оля осталась. «Доброй ночи!» – поприветствовал я ее. Рагни оттащил девушку за деревья, чтобы не привлекать внимания случайных прохожих. «Снова ты!» – девушка аж перекосила от ненависти. «Давай сразу к делу. У тебя есть эфирный кристалл? Он мне очень нужен». «Откуда ему у меня взяться? Это же крутой артефакт!» «Понятно, я так и думал. Где Ицхак? Я хочу пообщаться с ним лично». «Он на переговорах с теми, кто сотрет тебя в пыль», – зло ответила девушка. «Значит, не имеет смысла скрывать его местонахождение. Говори, иначе я иссушу тебя по максимуму и отрежу что-нибудь еще ножом Гаки. Ну?» Я грозно подошел к ней. «Не надо, Сергей!» Девушка стала отползать назад и уперлась в дерево. «У меня до сих пор пальцы не сгибаются после нашей последней встречи». «А могут перестать сгибаться ноги. Ты же не хочешь ослепнуть или перестать ходить? Говори немедленно, где твой учитель, дура набитая? Мне не до игр. Если ты не поняла, правила нарушены всеми сторонами, и никто больше никому ничего не должен». «Он в порту», – всхлипнула Оля. «В порту, где стоят потопленные корабли». «Я знаю, где находится это место», – сказал по связи Эдуард. «Все слышали, выдвигаемся туда». «С кем он встречается?» – уточнил я. «Какова цель сделки? Что тебе известно?» «Что-то связанное с драгоценными камнями. Ты и сам знаешь, чем он занимается». «Значит, эти слухи были правдой. Он таскает предметы из мира снов в реал и торгует ими, да?» «Да». «А я не верил. Я довольно хмыкнул». «Ты сейчас с ним в одной постели, да?» «Да, то есть нет». Испуганно ответила Оля. «Ага, нас мало, то есть много», — улыбнулся я. «Просыпаться тебе нельзя, сама понимаешь. Разбудишь жирного ублюдка, и наша с ним встреча не состоится». «Я не буду этого делать, обещаю!» — воскликнула девушка. «Клянусь!» «Клятва мага ничего не стоит, и ты это знаешь получше моего. Извини, ничего личного, это просто охота. Рагни, иссуши ее, чтобы она вообще встать с постели не смогла». «Как скажешь». Волк раскрыл пасть и высунул костяной язык. «Жестоко ты с ней», — заметил появившийся рядом Эдуард. «А иначе нельзя, специфика сновидческой работы. Я не мог проверить, где она сейчас в реале», — ответил я, наблюдая, как девушка бледнеет и исчезает прямо на глазах. «Хорошо, что она не владеет сомнамбулическими техниками. Ицхак явно не ожидал, что я так быстро нанесу ответный удар. Двигаем в порт. Я там, кстати, ни разу не был, но видел на картинках Данилы». «Тогда за мной». Эдик сиганул на крышу, а я за ним. Связь с реальностью опять была потеряна. Мы бежали по крышам с немыслимой скоростью и прыгали, как в китайских боевиках. Одним прыжком покрывали сразу 20 метров. Ощущение от такого способа передвижения очень забавное, аж дух захватывает. Делаешь длинный прыжок, а потом как бы отталкиваешься уже от самого воздуха. В компьютерных играх такая штука есть, называется дабл-джамп. «Я на месте», — отозвалась Изольда. — «Веду наблюдение с борта Титаника». «Откуда?» — удивился я и чуть не упал на землю, но сумел удержаться в воздухе. «С того самого, ты не ослышался. Это же пристань мертвых кораблей. Местные придумали легенду, будто сюда попадают души всех утопших. Но по мне так это просто свалка». Порт погибших кораблей находился в северной части города и на самом деле был уже как бы за ним. Ковбои сюда вряд ли придут права качать. Это неплохо, но может сыграть и против нас. Оля предупреждала, что Ицхак встречается с кем-то очень могущественным. С древним? Вот и посмотрим. Страха у меня не было, а вот любопытство прямо распирало. Понятное дело, что у этого создания есть алмазы, которые устойчивы и на нашем уровне. Вот почему старый жиробас так легко их достает. Я-то думал, что он использует какие-нибудь особенные техники. Качался годами по материализации объектов, а ларчик просто открывался, как говорится. Ицхак не крутой маг, он просто очень хитрый еврей и крутой игрок. Но он еще пожалеет, что связался со мной. Перепрыгнув через разрушенный маяк, мы оказались на пирсе, к которому навсегда пристали десятки кораблей. Кажется, кто-то решил здесь собрать настоящую коллекцию. Гнилые лодочки с веслами соседствовали с древними галерами, а рядом с ними стояли галеоны и современные лайнеры. Именно так бы выглядел музей кораблей, существуя он в нашем мире. И да, Титаник здесь был тоже, здоровенный монстр с 4 трубами, как новенький. Даже ни царапинки от столкновения с айсбергом нет. Интересно, как он вообще здесь оказался? Неподалеку стоял и огромный крейсер с кучей пушек. Только вот он явно прилетел из будущего, так как парил прямо над водой благодаря мощным двигателям под днищем. Людей или иномирцев на причале не было. Рагни бегал вокруг и скалы принюхивался. «Помнишь, как пахнет этот толстяк?» – спросил я. «Еще бы, его забудешь». Рядом с нами появился бородач. «Есть зрительный контакт, Ицхак направился к ангару», – доложила Сизольда. «Он справа от вас, сейчас я к вам присоединюсь». «Не надо», – осадил я ее. «Займи лучше точку, откуда будет простреливаться ангар. Возможно, стоит пробраться внутрь». «Хорошо, поняла». «Тактик из меня тот еще, конечно, но вроде бы идеи предлагаю дельные». Слова Оли насчет тех, кто сотрет меня в пыль, не вылезали из головы. Теперь пора побыть и настороже. Интересно, Руслан успел предупредить Ицхака или нет? Он сразу проснулся или смотался черт знает куда? Я бы на его месте уже обрывал телефон учителя, но это странные ребята. У них в голове может быть что угодно. Мы подошли к ангару, внутри которого разместился транспорт, похожий на судно на воздушной подушке. Рядом с ним стоял Ицхак с собственной персоной, держащий в руках маленькую шкатулку. Он был одет в длинную белую тогу и черный тканевый жилет. На голове уже знакомая ермолка. Напротив него я увидел очень фигуристую женщину с осинной талией и длинными желтыми волосами в черном блестящем латексном костюме. Я тут же посмотрел на них вторым зрением. Оба прокачаны на максимум, все источники света собрали, а внутри женщины еще и муть какая-то крутится. Симбионт. Интересно только, с кем? Ицхак открыл шкатулку, и я увидел эфирный кристалл, полный красного света. Ого, это еще что такое? Но тут нас заметили, и загадочный камень тут же исчез под крышкой. «Это твои друзья?» – певуче протянула женщина и схватила Ицхака за руку. «Брось, нет, конечно, это скорее враги!» – воскликнул он, морщась от неудовольствия. «Сережа, ты таки нашел меня, да? Как ты узнал?» «Не все твои подопечные хотят умереть во сне», — ответил я, доставая револьвер. «Давайте я быстро обрисую картинку, чтобы ни у кого из вас не было вопросов». Бородач и Эдик держали всех на мушке. Рагни оставался невидимым и отошел чуть в сторону. «Какая наглость!» Женщина отпустила руку мага и повернулась к нам. «Да, симпатичная бабенка, эффектная, я бы даже сказал. Нет, это точно не ведьма, и не древняя она». «Ицхак, мы же старые приятели». Я дружелюбно улыбнулся. «Давай все решим миром. Мне нужен эфирный кристалл. На время, я его верну». «Как платочек, да?» Толстяк убрал шкатулку под свою кипу. Как она только туда уместилась. Хотя это же сон, наверное, ермолка с секретиком. Не удивлюсь, если он вытащит из нее танк или ручного цербера. «Про тот артефакт я уже все пояснил, как мне казалось. Или ты хочешь еще раз послушать мою историю?» Глаза женщины были полностью белыми, без зрачков, но посередине горели две яркие красные точки. Необычное сочетание. Она вообще человек? «Кто это, Ицхак? Почему этот молодой человек так нагло себя ведет?» Усмехнулась она. «Разве он не знает, кто стоит перед ним?» «Не знает, пани, не знает», – широко заулыбался Ицхак. «Молодежь сейчас, сами видите, совсем невежливая пошла. Наглецы все поголовно, а когда их обламывают, скатываются в депрессию и совершают суицид. Но этот парень не из таких». «Я уже поняла, имя-то у него есть?» «Да, извините, что не представил вас. Его зовут Сергей, он русский, состоит в московском Ковене». «Ведьмак? Очень необычно». Женщина пристально смотрела на меня. «Он симбионт?» «Да, пани, но необычный». «Заметно». «А ты кто?» – спросил я напрямую, чтобы не терять время. «Сережа», – неодобрительно покачал головой Ицхак. «Прояви уважение, перед тобой стоит пани Мартина, великая нечистая». «Да? Офигеть!» – воскликнул я наигранно и выпучил глаза. «Круто! У вас в Польше проблема с водой, да? Не моетесь?» Бородач рядом со мной одобрительно хмыкнул. Ицхак на мгновение побледнел, но взял себя в руки. Женщина даже бровью не повела. Отличная выдержка. «Я вынужден покинуть встречу. Сделки не будет», — сказал великий маг. «В следующий раз. Извините, пани». «Куда собрался, старый болван? Этот нахал хочет получить кристалл. Что же, давайте поиграем. Ицхак, их всего трое. Неужели ты не справишься с ними? Где твоя былая мощь?» Мартина явно издевалась над своим подельником. «Неужели мне опять все придется делать самой?» «Я бы на твоем месте хорошенько подумал, прежде чем встревать в бой», — веско заметил я. «Вы окружены, не пытайтесь бежать. Просто отдайте мне эфирный кристалл и проваливайте, пока целы. Я обещаю, что не буду вас преследовать». «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь?» Глаза женщины гневно сверкнули. «Нет, конечно», — улыбнулся я. «И мне пофигу. Я и древних об коленку ломал, так что, думаю, с тобой особых проблем не возникнет». «Ты даже не представляешь, какие у тебя возникнут проблемы, ведьмак!» — воскликнула она. «Они явно не будут круче тех, что у меня уже есть». «Сережа, ты конченый идиот!» — сокрушенно прошептал Ицхак. «У тебя просто потрясающий талант наживать на свою задницу неприятности и находить врагов». «Спасибо, это я уже слышал». Мартина вскинула руку, и Эдуард тут же отлетел в сторону. Бородач открыл огонь из дробовика, но оружие взорвалось у него прямо в руках, и сталкера выбило из сна. Послышался тонкий свист, и стрела вонзилась полячке прямо в сердце, но та даже не поморщилась. Она щелкнула пальцами и впитала в себя свет снаряда. «Ого, это вот, конечно, круто, я так не умею». «Ицхак, отдай мне шкатулку!» – потребовала она, и я увидел, как из ее спины появилась еще одна рука, длинная и соломенного цвета. Она стала вытягиваться в сторону мага, и тот поспешно снял свою кипу и начал ковыряться в ней. Я выстрелил из пистолета, но Мартина создала защитное поле, и моя пуля просто застыла в нем. Полячка – мощный телекинетик. Да, с ней придется непросто. Еврей дрожащими руками протянул шкатулку, но тут случилось неожиданное. Костяные челюсти сомкнулись на его руке, и великий маг заорал, как резанный. Рагни стал видимым и мотнул головой, отбрасывая толстяка в сторону. «Что?» – Мартина опустила руки, и поле исчезло. «Как вы это делаете?» «Что именно?» – довольно спросил я, наблюдая, как Рагни проглатывает шкатулку. «Кристалл у нас». «Симбионты не умеют разделяться и действовать по отдельности», – воскликнула нечистая. «Рад, что смог тебя удивить. Как видишь, умеют». «Я говорил тебе, что он необычный», – воскликнул Ицхак, потирая руки. «Тем интереснее будет тебя изучить, пан Сергей». Женщина направилась прямо ко мне быстрым и решительным шагом. Я окинул взглядом ангар. Эдуард и Бородач проснулись, их уже нет рядом. «Уходи, Изольда», – тихо сказал я. «Со мной просто хотят познакомиться поближе. Не лезь, иначе тебя иссушат». «Сережа», – начала была Изольда, но я уже снял гарнитуру и убрал ее в карман штанов. Мартина надвигалась на меня, а Ицхак создал портал и помахал мне ручкой. «Ты был неплохим парнем», — усмехнулся он. «Надеюсь, что мы больше не увидимся». Рагни грозно зарычал и выпустил крючья. Артефактор нырнул в портал, и тот сразу же закрылся за ним. «Великая нечистая, пан Сергей», — сказала Мартина. «Означает, что я нахожусь на верхушке пищевой цепочки Лимба. Бросая мне вызов, ты обрекаешь себя на настоящие мучения. Я и мои вестники будем охотиться за тобой на любом уровне сна, пока не иссушим тебя окончательно и не искалечим рано или поздно твое физическое тело. Ты умрешь как в реальности, так и в Лимбе». «Все умрут», — Я пожал плечами. Невелика печаль. «Я даю тебе последний шанс. Верни мне кристалл. Ты ведь даже не представляешь, что за сила заключена в нем». Между нами оставалось уже не больше 5 метров, и я вскинул пистолет. «Мне как раз не помешает допинг перед тем, что мне предстоит», — ответил я. «Ты бросаешь вызов жнецам Лимба? Это огромная глупость. Я умею иссушать медленно и очень больно. Надеюсь, тебе понравится эта экзекуция, красавчик».